Да она ж его и запеленать, наверное, не сумеет, ребенка. А ему еще всякие кашки нужно варить, купать его нужно. Кошмар! Я чувствую, как меня захлестывает та самая слюнявая телячья нежность, которую я истребляю в себе целых 15 лет. Нежность мне противопоказана, как насморк. Слишком напряженный, неравный бой с жизнью приходится вести каждый день. Стоит только чуть-чуть раскиснуть, расслабиться, и даже не заметишь, как начнешь проигрывать, шаг за шагом сдавать уже завоеванные позиции. Я это знаю, но, наверное, эта выпитая водка виновата. Я ведь никогда еще не пил водку стаканами. И бессонная ночь, потому что я просто задыхаюсь от нежности. Всю жизнь, скрывая это от самого себя, я ждал такого дня, такой ночи. Я люблю ее. Мне никто на свете не нужен, кроме нее. Был у нее Костя, а не было. Стоит ли об этом думать? Лишь бы сейчас она была моей, моей и больше ничьей. Нет, я не зря учился все делать. Я все умею делать. Я сам буду ее нянькой, если нужно. Экая важность помыть пол или отнести в прачечную белье или поджарить яичницу. Одного лишь жаль, на руках я ее носить не смогу. Но ведь это чепуха, только рыцари в старых романах носили своих дам на руках. Кто это сейчас делает? Сердце надежнее и нужнее, чем руки. Я знаю, точно знаю. Ну а если однажды она сочтет иначе, что ж поделаешь, так уж устроен мир, что люди живут, любят, радуются и страдают на краю дремлющего вулкана. И этот вулкан далеко не всегда называется водородной бомбой или старой проржавленной миной. Как я смог смолодушничать тогда, не поверить ее словам, ее глазам? «Это есть большая загадка», — сказал бы старый Лейба, холодный сапожник Лейба, который вечно ремонтировал мой левый башмак. От протеза каблук сбивался мгновенно. «Это есть большая загадка», — любил повторять Лейба по всякому поводу, тряся и желто-седой, как у луня, головой. И наука ее еще не превзошла. «Слушай сюда, сынок. Гитлер убил 3 мои дочки в Титовке и 8 внуков, и мою Нехаму убил. А я вот остался живой, и нечистая сила меня не берет. А зачем я остался живой? Кто мне это расскажет? Чтоб латать людям ботинки и ставить косячки и подшивать подметки. Как будто, если бы не было старого Лейбы, люди бы ходили босые. Нашелся бы другой холодный сапожник или горячий, я там знаю, и тоже ставил бы заплатки и подшивал подметки. Кому это надо, я у тебя спрашиваю, сынок, чтобы они, такие молодые и здоровые, сложили головы, а я, старый гнилой корч, топтал бы эту землю. Людям это надо, Богу это надо. Загадка. Это есть большая загадка. Наука ее еще не превзошла. Может быть, когда-нибудь наука ее превзойдет, и тогда всем все станет ясно и понятно. А пока не ломай себе голову, бери свой ботинок и топчи землю. Поверь старому Лейбе, даже маленькая радость лучше, чем большое горе. И последний дурень тот, кто от нее отказывается только потому, что она не такого роста, как ему хотелось бы. Все у нас на улице считали старого Лейбу немного помешанным, а он был мудрым, как лошадь, у которой от старости уже повыкрашились все зубы, и таким же терпеливым, как лошадь. Казалось, жизнь начисто обделила его радостью. Казалось, чему еще может радоваться больной, одинокий старик, потерявший всех своих близких? Но когда кто-нибудь хвалил его работу, он довольно гладил себя трясущимися узловатыми пальцами по длинной волнистой бороде, и тихая улыбка оживляла его лицо с выпуклыми, как глобус, глазами, опутанными красной паутинкой жилок. «Лейба, Лейба, пришла ко мне радость, не маленькая, а большая, как галактика, и у этой радости рыжий завиток на виске, тугой, как пружинка, а под сердцем у нее маленький ребеночек, мальчик, а может быть девочка». Вот какая история, Лейба, и от этого радостно и как-то смутно у меня на душе, и острым холодком тянет от подоконника сквозь невидимые щели. А кажется, Валя так старательно заклеила окна. Тоненький, словно вязальная спица, холодок, и сигареты вкусные. Давно я уже не курил таких вкусных сигарет. Пачка старая, начатая. Я даже ее забросил когда-то. Такие отвратительные были сигареты. А теперь затягиваюсь и чувствую, как проваливаются щеки. Великолепные сигареты Вега. А вот и снег за окном посинел. Светает, скоро, видно, солнце взойдет, яркое, как медный таз, в котором мама варит вишневое варенье с косточками, малиновое солнце. Земля не сошла со своей орбиты, земля вертится, на ней все в порядке, на этой старой доброй земле. Все в порядке. Лида, беззвучно кричу я, прикусив губу, чтобы не закричать на самом деле и не разбудить ее. Пусть спит, и все-таки. Лида, беззвучно кричу я, проснись, проснись, слышишь? Немедленно проснись. Посмотри мне в глаза и скажи, как тогда, помнишь, 1000 лет назад, Саша, я тебя люблю, проснись, скажи, и можешь снова спать, сколько тебе вздумается, а я буду сидеть у стола и смотреть на тебя. Она проснулась, открыла глаза, провела ладонью по лицу, приподнялась на локте, отбросила на затылок волосы, посмотрела на меня пристально и долго и сказала: «Саша, я тебя люблю». 37.